Когда мне 3 числа позвонили и сказали, что с Александром Михайловичем случился приступ, инфаркт, и что он попал в реанимацию, я вам скажу честно, я это все не принял близко к сердцу. Я его знал достаточно давно. А последние 9 лет мы с ним совершали совместное служение в музыкально-хоровом отделе. И все эти годы вместе проводили на регентских курсах. И знаете, хотя те друзья, которые принимали эти курсы, они всегда были, они всегда жертвовали, но наше проживание, оно не проходило в условиях пятизвездочной гостиницы. И нам приходилось с ним делить зачастую один диван. Я не принял близко к сердцу, потому что в нем всегда было очень много жизни. Я его знал прежде всего как вот наполненного жизнью нелицемерной, настоящей. Он был добрым, деликатным человеком, но он называл всегда вещи своими именами. Знаете, это было правдой. И вот правда, она была так растворена в его жизни, что окружающие люди, и в том числе я, мы захвачены были этой правдой. И когда мне сказали, что его не стало, а это было вечером, и я как понял, что буквально в течение часа после его смерти, и вот тогда я почувствовал себя озиротевшим. Здесь столько о нем было сказано уже. Я не знаю, что я мог бы такого добавить, чего бы вы не знали. Потому что здесь собрались те люди, которые пришли сюда не по ритуалу, не по традиции. Как было сказано, он не был каким-то великим служителем, почтить которого призывают наши правила. Нет, я недавно был в Израиле, находился у гроба Господня. Один из сопровождающих местных жителей, он мне сказал такую вещь, что мы часто воздаем должное живущим, потому что мы иногда зависим от них, или мы хотим что-то от них получить, но воздать умершему – это еврейское благочестие, потому что умерший ничем не может отплатить. Он ничего не может, он ничем не может возблагодарить. Когда я узнал об этом, и, ну, обладая некоторыми возможностями связи, я стал связываться с Америкой, с Германией, с Сибирью, с Дальним Востоком, с Кавказом. И на другом конце я не слышал... На другом конце телефона я не слышал каких-то обыденных, знаете, дежурных фраз. Везде я слышал, как стучат сердца. Я слышал, что на том конце вот этой беспроводной связи люди совершенно неравнодушны. И для них это тоже утрата. Я буквально вчера разговаривал и... В том числе из Финляндии, и друзья, которые его очень близко знали, и из нашей поместной церкви, они просили передать слова глубочайшего уважения к его личности. Знаете, у меня такое впечатление, что это не официальные похороны. Это личные проводы. И туда могут прийти и придут только те, которым... в сердцах которых этот человек не просто жил, он продолжает быть. Друзья, и наполненный зал сегодня – это гимн его служению Богу. Аминь. Посвященной для жизнедателя, знаю я. что дорога к вечности будет трудною, но прекрасною. Знаю я, что дорога к вечности будет трудною, но прекрасною. Пусть наполнится смыслом истинным фраза каждая, предложение, чтоб слова и деяния чистые и другим несли вдохновение, чтоб слова и деяния чистые и другим несли вдохновение. Песни той мелодия светлая не умолкнет, пусть и в опасностях, пусть покорностью путь отметится, а не гордости диссонансами, пусть покорностью путь отметится, а не гордости диссонансами. Я хочу, чтоб жизнь стала песнею нескончаемой, бодрой, слаженной, и мажором звучал торжественным в небесах мотив ее радостный, и мажором звучал торжественным в небесах мотив ее радостный.